Знатные люди из его народа, которые превозносились, сказали: «О, Шуэйб, мы непременно изгоним тебя и тех, кто уверовал вместе с тобой из нашего города, или же ты вернешься в нашу религию». Шуэйб сказал: «Даже если это ненавистно нам, мы возведем навет на Аллаха, если вернемся в вашу религию, после того, как Аллах спас нас от нее. Не бывать тому, чтобы мы вернулись в вашу религию, если только этого не пожелает Аллах, наш Господь. Наш Господь объемлет знанием всякую вещь. Мы уповаем только на Аллаха. Господь наш, рассуди между нами и нашим народом поистине, ведь ты наилучший из судей». Знатные люди из его народа, которые не уверовали, сказали: «Если вы последуете за Шуэйбом, то непременно окажетесь в числе потерпевших урон». Их постигло землетрясение, и они оказались повергнуты ниц в своих домах. Те, которые сочли Шуэйба лжецом, словно никогда не жили там. Те, которые сочли Шуэйба лжецом, оказались потерпевшими убыток. Он отвернулся от них и сказал: «О мой народ, я донес до вас послание моего Господа и искренне желал вам добра. Как я могу печалиться о неверующих людях? В какое бы селение мы ни отправляли пророка, мы непременно подвергали его жителей невзгодам и напастям, дабы они стали смиренны. Затем мы заменяли зло добром, и тогда они начинали благоденствовать и говорили: наших отцов также касались невзгоды и радости. Мы хватали их внезапно, когда они даже не помышляли об этом. Если бы жители селений уверовали и стали богобоязненны, мы раскрыли бы перед ними благодать с неба и земли. Но они сочли это ложью, и мы схватили их за то, что они приобретали. Неужели жители селений не опасались того, что наше наказание постигнет их ночью, когда они спят? Неужели жители селений не опасались того, что наше наказание постигнет их утром, когда они забавляются? Неужели они не опасались хитрости Аллаха? Хитрости Аллаха не опасаются только люди, терпящие убыток. Разве не ясно тем, которые унаследовали землю от ее прежних жителей, что если бы мы пожелали, то покарали бы их за грехи? Мы запечатываем их сердца, и они не способны слышать. Мы рассказываем тебе повествование об этих селениях. Их посланники приходили к ним с ясными знамениями. Однако они не хотели уверовать в то, что они сочли ложью прежде. Так Аллах запечатывает сердца неверующих. Большинство из них мы не нашли верными завету. Воистину, мы нашли большинство из них нечестивцами. После них мы отправили Мусу с нашими знамениями к фараону и его знати, но они поступили с ними несправедливо. Посмотри же, каким был конец распространявших нечестие. Муса сказал: «О фараон, я посланник от Господа миров. Мне полагается говорить об Аллахе только правду. Я принес вам ясное знамение от вашего Господа. Пошли же со мной сынов Исраила». Он сказал: «Если ты принес знамение, то покажи его, если ты говоришь правду». Он бросил свой посох, и тот превратился в явную змею. Затем он вытащил руку, и она стала белой для смотрящих. Знать из народа фараона сказала: «Воистину он знающий колдун. Он хочет вывести вас из вашей страны. Что же вы посоветуете?» Они сказали: «Повремени с ним и его братом, и разошли по городам сборщиков, чтобы они привели к тебе всех знающих колдунов». Колдуны пришли к фараону и сказали: «Если мы одержим верх, то нам полагается вознаграждение». Он сказал: «Да, вы станете одними из приближенных». Они сказали: «О Муса, либо ты бросишь, либо бросим мы». Он сказал: «Бросайте». Когда же они бросили, то очаровали взоры людей, вселили в них страх и явили великое колдовство. Мы внушили Мусе: «Брось свой посох». И вот она, змея, стала заглатывать то, что они измыслили. Истина подтвердилась, и тщетным оказалось то, что они совершали. Они были повержены там и вернулись бесславными. И тогда колдуны пали ниц. Они сказали: «Мы уверовали в Господа миров, Господа Мусы и Харуна». Фараон сказал: «Вы уверовали в Него без моего дозволения? Воистину, это козни, которые вы задумали в городе, чтобы изгнать из него его жителей. Но скоро вы узнаете. Я отрублю вам руки и ноги накрест, а затем распну всех вас». Они сказали: «Воистину, мы возвращаемся к нашему Господу. Ты мстишь нам только за то, что мы уверовали в знамения нашего Господа, когда они явились к нам. Господь наш, ниспошли нам терпение и упокой нас с мусульманами». Знатные люди из народа фараона сказали: «Неужели ты позволишь Мусе и его народу распространять на земле нечестие и отречься от тебя и твоих богов?» Он сказал: «Мы будем убивать их сыновей и оставлять в живых их женщин. Мы обладаем непоколебимой властью над ними». Муса сказал своему народу: «Просите помощи у Аллаха и терпите. Воистину, земля принадлежит Аллаху. Он дарует ее в наследие тому из своих рабов, кому пожелает, и благой конец уготован богобоязненным». Они сказали: «Нам причиняли страдания до того, как ты явился к нам, и причиняют их после твоего пришествия к нам». Он сказал: «Быть может, ваш Господь погубит вашего врага и сделает вас их преемниками на земле, а затем посмотрит, как вы будете поступать». Мы поразили род фараона засушливыми годами и неурожаем плодов, дабы они помянули назидание. Когда их постигало добро, они говорили: «Это для нас». А когда их постигало зло, они связывали его с Мусой и теми, кто был с ним. Воистину, их дурные предзнаменования были у Аллаха, но большинство из них не знает этого. Они сказали: «Какие бы знамения ты ни показывал, чтобы околдовать нас ими, мы не поверим тебе. Мы наслали на них потоп, саранчу, вшей, жаб и кровь в качестве различных знамений, однако они возгордились, они были народом грешным». Когда наказание поразило их, они сказали: «О Муса, помолись за нас твоему Господу о том, что Он обещал тебе. Если ты избавишь нас от наказания, то мы поверим тебе и отпустим с тобой сынов Исраила». Когда же мы избавили их от наказания до определенного срока, которого они непременно должны были достичь, они нарушили обещание. Мы отомстили им и потопили их в море за то, что они сочли ложью наши знамения и пренебрегли ими. Мы даровали в наследие тем, которых считали слабыми, восточные и западные земли, которые мы благословили. Сбылось прекрасное слово твоего Господа о сынах Исраила, поскольку они проявили терпение. Мы разрушили то, что содеяли фараон и его народ, и что они воздвигали. Мы переправили сынов Исраила через море, и они прибыли к народам, который был предан своим идолам. Они сказали: «О Муса, сделай нам божество такое же, как у них». Он сказал: «Воистину, вы невежественные люди. У этих людей погублено будет то, что они исповедуют, и тщетно будет то, что они совершают». Он сказал: «Неужели я стану искать для вас другое божество, кроме Аллаха, который возвысил вас над мирами? Вот мы спасли вас от рода фараона. Они подвергали вас ужасным мучениям, убивали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин. Это было для вас великим испытанием или великой милостью от вашего Господа». Мы определили Мусе 30 ночей и добавили к ним еще 10, и поэтому срок его Господа составил 40 ночей. Муса сказал своему брату Харуну: «Оставайся вместо меня среди моего народа, поступай праведно и не следуй путем распространяющих нечестие». Когда же Муса пришел к назначенному нами сроку и месту, Господь его заговорил с ним. Он сказал: «Господи, покажись мне, чтобы я взглянул на тебя». Он сказал: «Ты не увидишь меня, но взгляни на гору. Если она удержится на своем месте, то ты увидишь меня». Когда же Господь его явил себя горе, Он превратил ее в прах, и Муса упал без сознания. Придя в себя, он сказал: «Пречист ты, я раскаиваюсь перед тобой, и я первый из верующих». Он сказал: «О Муса, я возвысил тебя над людьми и благодаря моему посланию и моей беседе. Посему возьми то, что я даровал тебе, и будь одним из благодарных». Мы написали для него на скрижалях назидание обо всякой вещи и разъяснение всего сущего. Держи их крепко и вели твоему народу следовать наилучшему из этого. Я покажу вам обитель нечестивцев. Я отвращу от моих знамений тех, которые возгордились на земле безо всякого права на то. Какое бы знамение они ни увидели, они не уверуют в него. Если они узреют правый путь, то не последуют этим путем, а если они узреют путь заблуждения, то последуют им. Это потому, что они сочли ложью наши знамения и пренебрегли ими. Деяния тех, которые сочли ложью наши знамения и встречу в последней жизни, окажутся тщетными. Разве им не воздастся только за то, что они совершали? В отсутствие Мусы его народ сделал из своих украшений изваяние тельца, который мычал. Разве они не видели, что он не разговаривал с ними и не наставлял их на прямой путь? Они стали поклоняться ему, они были несправедливы. Когда же они пожалели о содеянном и увидели, что впали в заблуждение, они сказали: «Если наш Господь не смилостивится над нами и не простит нас, то мы непременно окажемся в числе потерпевших убыток». Когда Муса вернулся к своему народу, он разгневался и опечалился. Он сказал: «Скверно то, что вы совершили в мое отсутствие. Неужели вы хотели опередить повеление вашего Господа?» Он бросил скрижали, схватил своего брата за голову и потянул его к себе. Тот сказал: «О сын моей матери, воистину люди сочли меня слабым и готовы были убить меня. Не давай врагам повода злорадствовать и не причисляй меня к несправедливым людям». Он сказал: «Господи, прости меня и моего брата и введи нас в свою милость, ибо ты милосерднейший из милосердных». На тех, которые стали поклоняться тельцу, падут гнев их Господа и унижение в мирской жизни. Так мы воздаем тем, кто измышляет ложь. А если кто совершил злодеяние, а затем раскаялся и уверовал, то ведь твой Господь после всего этого прощающий, милосердный. Когда гнев Мусы спал, он взял скрижали, на которых были начертаны верное руководство и милость для тех, кто боится своего Господа. Муса отобрал из своего народа 70 мужей для назначенного нами срока и места. Когда же их поразило землетрясение, он сказал: «Господи, если бы ты пожелал, то погубил бы их прежде вместе со мной. Неужели ты погубишь нас за то, что совершили глупцы из нас? Воистину, это является всего лишь твоим искушением, посредством которого ты вводишь в заблуждение, кого пожелаешь, и ведешь прямым путем, кого пожелаешь. Ты наш покровитель, прости же нас и помилуй, ибо ты наилучший из прощающих. Предпиши для нас добро в этом мире и в последней жизни, ибо мы обращаемся к тебе». Он сказал: «Я поражаю своим наказанием, кого пожелаю, а моя милость объемлет всякую вещь. Я предпишу ее для тех, которые будут богобоязнены, станут выплачивать закят и уверуют в наши знамения, которые последуют за посланником, неграмотным, не умеющим читать и писать, пророком, запись о котором они найдут в Таурате и Инджиле. Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное, объявит дозволенным благое и запрещенным скверное, освободит их от бремени и оков. Те, которые уверуют в него, станут почитать его, окажут ему поддержку и последуют за ниспосланным вместе с ним светом, непременно преуспеют. Скажи: «О люди, я посланник Аллаха ко всем вам. Ему принадлежит власть над небесами и землей. Нет божества, кроме Него. Он воскрешает и умерщвляет. Уверуйте же в Аллаха и в Его посланника, неграмотного, не умеющего читать и писать пророка, который уверовал в Аллаха и Его слова. Последуйте за Ним, дабы вы последовали прямым путем. Среди народа Мусы есть люди, которые ведут путем истины и устанавливают справедливость. Мы разделили их на 12 колен народов. Когда же его народ попросил его напоить их, мы внушили Мусе: «Ударь своим посохом по камню». И из него забило 12 ключей, и все люди узнали, где им надлежит пить. Мы осенили их облаками и ниспослали им манну и перепелов. Вкушайте блага, которыми мы наделили вас. Они не были несправедливы по отношению к нам, они поступали несправедливо по отношению к себе. Вот им было сказано: «Поселитесь в этом городе и ешьте там, где пожелаете. Скажите: прости нас, и войдите во врата, поклонившись. Мы простим ваши прегрешения и приумножим награду творящим добро». Несправедливые из них заменили сказанное им слово другим, и мы ниспослали на них наказание с небес за то, что они поступали несправедливо. Спроси их о селении на берегу моря. Они нарушили субботу, поскольку рыбы приплывали к ним открыто по субботам и не приплывали в несубботние дни. Так мы подвергли их испытанию за то, что они отказались повиноваться. Вот некоторые из них сказали: «Зачем вам увещевать людей, которых Аллах погубит или подвергнет тяжким мучениям?» Они сказали: «Чтобы оправдаться перед вашим Господом. Быть может, они устрашатся?» Когда они забыли о том, что им напоминали, мы спасли тех, которые запрещали творить злодеяния, и подвергли ужасным мучениям беззаконников за то, что они поступали нечестиво. Когда они приступили пределы того, что им было запрещено, мы сказали им: «Будьте обезьянами презренными». Вот твой Господь возвестил, что Он непременно будет насылать на них до дня воскресения тех, кто будет подвергать их ужасным мучениям. Воистину, твой Господь скор в наказании, воистину, Он прощающий, милосердный. Мы разбросали их по земле общинами. Среди них есть праведные и не только праведные. Мы подвергли их испытанию добром и злом, быть может, они вернутся на прямой путь. Их преемниками стало поколение, которое унаследовало Писание. Они схватились за блага этой жалкой жизни и сказали: «Мы будем прощены». Если бы им снова встретились подобные блага, они снова схватились бы за них. Разве с них не был взят завет Писания о том, что они будут говорить об Аллахе только правду? Они изучили то, что было в нем. Обитель последней жизни лучше для тех, кто богобоязнен. Неужели вы не понимаете? Если кто придерживается Писания и совершает намаз, то ведь мы не теряем вознаграждения тех, кто наводит порядок. Вот мы подняли над ними гору, словно тучу, и они подумали, что она упадет на них. Крепко держитесь того, что мы даровали вам, и помните то, что содержится в нем. Быть может, вы устрашитесь. Вот твой Господь вынул из поясниц сынов Адама их потомство и заставил их засвидетельствовать против самих себя. «Разве я не ваш Господь?» Они сказали: «Да, мы свидетельствуем». Это для того, чтобы в день воскресения вы не говорили: «Мы не знали этого». Или же не говорили: «Наши отцы были многобожниками раньше нас, а мы были всего лишь потомками, которые пришли после них. Неужели ты погубишь нас за то, что совершили приверженцы лжи?» Так мы разъясняем знамения. Быть может, они вернутся на прямой путь. Прочти им историю о том, кому мы даровали наши знамения, а он отбросил их. Сатана последовал за ним, и он стал заблудшим. Если бы мы пожелали, то возвысили бы его посредством этого. Однако он приник к земле и стал потакать своим желаниям. Он подобен собаке. Если ты прогоняешь ее, она высовывает язык. Если ты оставишь ее в покое, она тоже высовывает язык. Такова притча тех, которые считают ложью наши знамения. Рассказывай эти истории, быть может, они призадумаются. Скверна притча тех, которые считают ложью наши знамения и поступают несправедливо по отношению к себе. Кого Аллах наставляет на прямой путь, тот идет прямым путем. А кого Аллах вводит в заблуждение, тот становится потерпевшим убыток. Мы сотворили для гиены много джиннов и людей. У них есть сердца, которые не разумеют, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны скотине, но являются еще более заблудшими. Именно они являются беспечными невеждами. У Аллаха самые прекрасные имена, посему взывайте к Нему посредством их и оставьте тех, которые отрицают Его имена. Они непременно получат воздаяние за то, что совершали. Среди наших творений есть община, которая ведет путем истины и устанавливает справедливость. А тех, которые считают ложью наши знамения, мы завлечем так, что они даже не узнают этого. Я дам им отсрочку, ведь хитрость моя несокрушима. Неужели они не размышляют? Их товарищ не является бесноватым. Он никто иной, как разъясняющий и предостерегающий увещеватель. Неужели они не вглядываются в Царствие Небес и Земли, а также всего, что сотворил Аллах? Быть может, их срок уже близок. В какой же рассказ после этого они уверуют? Кого Аллах ввел в заблуждение, того никто не наставит на прямой путь. Он бросает их скитаться вслепую в их собственном беззаконии. Они спрашивают тебя о часе. Когда он наступит? Скажи, воистину знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме Него, не способен открыть время Его наступления. Это знание тяжко для небес и земли. Он настанет внезапно. Они спрашивают тебя, словно тебе известно об этом. Скажи, воистину, знание об этом принадлежит одному Аллаху, но большая часть людей не знает этого. Скажи, я не властен принести себе пользу или причинить себе вред, если того не пожелает Аллах. Если бы я знал сокровенное, то приумножил бы для себя добро, и зло не коснулось бы меня». Однако я всего лишь предостерегающий увещеватель и добрый вестник для верующих людей. Он, тот, кто сотворил вас из одного человека, он создал из него супругу, чтобы он нашел в ней покой. Когда же он вступил с ней в близость, она понесла легкое бремя и ходила с ним. Когда же она отяжелела от бремени, они вдвоем воззвали к Аллаху, своему Господу. «Если ты даруешь нам праведного ребенка, то мы непременно будем в числе благодарных». Когда же он даровал им обоим праведного ребенка, они стали приобщать к нему сотоварищей в том, чем он их одарил. Аллах превыше того, что они приобщают сотоварищи. Неужели они приобщают сотоварищи к Аллаху тех, которые ничего не творят, тогда как сами были сотворены? Которые не способны оказать им поддержку и не способны помочь даже самим себе. Если вы призовете их на прямой путь, они не последуют за вами. Для вас все равно, будете вы их призывать или будете молчать. Те, кому вы взываете наряду с Аллахом, являются рабами, подобными вам самим. Взывайте к ним, и пусть они ответят вам, если вы говорите правду. Есть ли у них ноги, на которых они ходят? Или у них есть руки, которыми они хватают? Или у них есть глаза, которыми они видят? Или у них есть уши, которыми они слышат? Скажи, призовите своих сотоварищей, а затем ухитритесь против меня и не предоставляйте мне отсрочки. Воистину, моим покровителем является Аллах, который ниспослал Писание. Он покровительствует праведникам. а те, к кому вы взываете вместо него, не способны оказать вам поддержку и не способны помочь даже самим себе. Если ты призовешь их на прямой путь, они не услышат этого. Ты видишь, как они смотрят на тебя, но они ничего не видят. Прояви снисходительность, вели творить добро и отвернись от невежд. А если сатана станет наущать тебя, то прибеги к защите Аллаха, он ведь слышащий, знающий. Воистину, если богобоязненных людей коснется наваждение от сатаны, то они поминают назидание и прозревают. А в своих братьях они, дьяволы, усиливают заблуждение, после чего они не останавливаются. Если ты не явишь им знамения, они скажут, почему ты не выбрал, не показал его. Скажи, я следую только за тем, что внушается мне в откровении от моего Господа. Это очевидное знамение от вашего Господа, верное руководство и милость для верующих. Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание. Быть может, вас помилуют. Поминай Аллаха с покорностью и страхом про себя, и негромко, по утрам и перед закатом, и не будь одним из беспечных невежд. Те, которые находятся возле твоего Господа, не превозносятся над поклонением Ему, славословят Ему и падают перед Ним ниц. Сура Аль-Анфаль. Трофей. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Они спрашивают тебя о трофеях. Скажи, трофеи принадлежат Аллаху и посланнику. Побойтесь же Аллаха и урегулируйте разногласия между собой. Повинуйтесь Аллаху и его посланнику, если вы являетесь верующими. Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают его аяты, которые уповают на своего Господа, которые совершают намаз и расходуют из того, чем мы их наделили. Они являются истинно верующими. Им уготовано высокое положение у их Господа, прощение и щедрый удел. Таким же образом, твой Господь побудил тебя выйти из дома ради истины, хотя некоторые из верующих не хотели этого. Они припирались с тобой относительно истины, после того, как она стала очевидна, словно их вели насмерть, и они наблюдали за этим. Вот Аллах обещал вам, что вам достанется один из двух отрядов. Вы пожелали, чтобы вам достался невооруженный отряд. Но Аллах желает подтвердить истину своими словами и искоренить неверующих, чтобы восторжествовала истина и исчезла ложь, даже если это ненавистно грешникам. Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он ответил, «Я помогу вам 1000 ангелов, следующих друг за другом». Аллах сделал это доброй вестью, дабы ваши сердца обрели покой. Победа может быть только от Аллаха. Воистину, Аллах могущественный, мудрый. Вот Он наслал на вас дремоту, чтобы вы почувствовали себя в безопасности, и ниспослал вам с неба воду, чтобы очистить вас ею и удалить с вас скверну сатаны, чтобы сделать ваши сердца стойкими и утвердить этим ваши стопы. Вот твой Господь внушил ангелам, «Я с вами, укрепите тех, которые уверовали». Я же вселю ужас в сердца тех, которые не веруют. Рубите им головы и рубите им все пальцы. Это потому, что они воспротивились Аллаху и его посланнику. А если кто противится Аллаху и его посланнику, то ведь Аллах суров в наказании. Вот так. Вкусите же его. Воистину неверующему готованы мучения в огне. О те, которые уверовали! Когда вы встретитесь с неверующими на поле битвы, то не поворачивайтесь к ним спиной. Те, которые в такой день повернутся спиной к неверующим, кроме тех, кто разворачивается для боя или для присоединения с отрядом, навлекут на себя гнев Аллаха, и их пристанищем будет гиенна. Как же скверно это место прибытия! Не вы убили их, а Аллах убил их. Не ты бросил горсть песку, когда бросал, а Аллах бросил, дабы подвергнуть верующих прекрасному испытанию от себя. Воистину, Аллах слышащий, знающий. Вот так. Воистину, Аллах ослабляет козни неверующих. Если вы, неверующие, просили вынести приговор, то приговор уже явился к вам. Если вы прекратите, то так будет лучше для вас. Но если вы возобновите, то и мы возобновим. И если вы вновь станете сражаться против верующих, то мы вновь нанесем вам поражение, и ваш отряд не принесет вам никакой пользы, даже если будет многочисленным. Воистину, Аллах с верующими. О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику, и не отворачивайтесь от Него, пока вы слышите. Не уподобляйтесь тем, которые говорят «мы слышали», а сами не слушают. Воистину, наихудшими из живых существ перед Аллахом являются глухие и немые, которые не способны понимать. Если бы Аллах знал, что в них есть добро, Он непременно наделил бы их слухом. Но даже если бы Он наделил их слухом, они все равно бы отвернулись с отвращением. О те, которые уверовали! Отвечайте Аллаху и посланнику, когда Он призывает вас к тому, что дарует вам жизнь. Знайте, что Аллах оказывается между человеком и его сердцем, может помешать человеку добиться того, что ему угодно, и что вы будете собраны к нему. Бойтесь искушения, которое поразит не только тех из вас, кто был несправедлив. И знайте, что Аллах суров в наказании. Помните, что вы были малочисленны и считались слабыми на земле. Вы опасались, что люди схватят вас, но Он дал вам убежище, подкрепил вас своей помощью и наделил вас благами, чтобы вы были благодарны. О те, которые уверовали! Не предавайте Аллаха и посланника и не покушайтесь на вверенное вам имущество сознательно. Знайте, что ваше имущество и ваши дети являются искушением, и что у Аллаха великая награда. О те, которые уверовали! Если вы будете бояться Аллаха, то Он одарит вас способностью различать истину и ложь, отпустит вам ваши прегрешения и простит вас. Воистину, Аллах обладает великой милостью. Вот неверующие ухищрялись, чтобы заточить, убить или изгнать тебя. Они хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах наилучший из хитрецов. Когда им читают наши аяты, они говорят: «Мы уже слышали это. Если мы захотим, то сочиним нечто подобное, ведь это всего лишь сказки древних народов». Вот они сказали: «О Аллах, если это является истиной от Тебя, то обрушь на нас камни с неба, или же подвергни нас мучительным страданиям». Но Аллах не станет подвергать их мучениям, пока ты находишься среди них. Аллах не станет подвергать их мучениям, пока они молят о прощении. Но как же Аллаху не подвергнуть их мучениям, если они не допускают мусульман к заповедной мечети, не будучи его угодниками? Его угодниками являются только богобоязненные, но большинство их не ведает об этом. Их молитва возле мечети была всего лишь свистом и хлопаньем в ладоши. Вкусите же мучения за то, что вы были неверующими. Воистину, неверующий расходует свое имущество для того, чтобы сбить других с пути Аллаха. Они будут расходовать его, а затем будут сожалеть об этом, а вслед за тем они будут повержены. Неверующие будут собраны в гиене, чтобы Аллах отделил скверного человека от доброго, бросил скверных одного на другого, собрал их все вместе и поместил в гиенне, они будут потерпевшими убыток. Скажи неверующим, что если они прекратят, то им будет прощено то, что было в прошлом, но если они возвратятся к неверию, то ведь уже были примеры первых поколений. Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия, поклонение, не будет полностью посвящена Аллаху. Если же они прекратят, то ведь Аллах видит то, что они совершают. Но если они отвернутся, то да будет вам известно, что Аллах является вашим покровителем. Как прекрасен этот покровитель, как прекрасен этот помощник.